«Надеюсь, хотя бы в этом я могу вам доверять», – строго посмотрел на них Стас. Братья переглянулись, тяжко вздохнули, как один. «Да, куда мы теперь денемся?» – поморщился Колин, крутя на запястье браслет. «Сами в родительские руки сдадимся», – поддержал его недовольство Сэри. «Ну так и вина за вами». «Я всего лишь хотел защитить свою любимую», – чуть оскалился Колин. Он очень тяжело переносил наказание еще потому, что им воспользовались как предлогом, чтобы отказать в браке с Иолин. Ее родители довольно жестко отнеслись к возлюбленному дочери, запретив ей даже видеться с ним. Так что блондиночка здесь вопреки родительской воле. Сейчас она орошала слезами рубашку Колина, прощаясь словно навеки. Как будто не знает глупышка, то драконы всегда найдут выход. В себе. Сэри не мог не позавидовать выдержке брата. Колин еще как-то умудрялся найти в себе силы, чтобы успокаивать свою женщину, поглаживая ее по светлой головке. Поведи себя так его строптивая Алекс, бросил бы все и забрал с собой. Да хоть на край света, лишь бы не расставаться. Поэтому-то его сокровище все еще сладко спит в их смятой постели. Скулы снова свело от чуть сдерживаемой ярости и боли. «Не отворачивайся, Сэри», – мыкнул дядя, – «как будто я не пойму, чьи идеи это было. Но ты рискнул слишком многим». «Не слишком. Я не хочу всю жизнь оставаться один. А она моя кровь, мое сокровище». «Эгоист малолетний», – презрительно бросил Стас. «Любить свое отражение куда легче, чем противоположность». «Легче любить с надеждой, а не с обреченностью», – заорал Сэри, едва сдерживая гнев. «Если бы ты так себя не вел, Александрит не поддалась бы хранительнице», – тихо напомнила Иолин. «Если бы твой дед не влез, хранительница о ней даже не узнала бы». «Успокойтесь». Колин погладил свою женщину по спине. В общем, куда дотянулся с их-то разницей в росте и массе. «Рано или поздно мы бы все равно попали сюда. Разве вы еще не поняли этого? Хранительница знала все с самого начала». Сэри усмехнулся. «Ну, конечно, эта старая Грымза всегда в курсе драконьих дел. Опять сыграла в темную. Подразнила надежды и загребла жар чужими руками, отобрав больше, чем обещала. Теперь бы только пережить эти несколько лет, только убедить себя, что Андин не забудет его. Разве можно забыть после такой ночи?» «Стас, когда мы должны уйти?» «Даю тебе 5 минут. Не хмурься, Сэри. У тебя все на лице написано». Тратить время и подниматься на второй этаж он не стал. Просто пошел телепортом. Девушка все так же спала в его большой постели, кутаясь в одеяло. Предутренние часы в их северном крае уже стали прохладными, а ночью было как-то не до открытого окна. Вот она и замерзла в одиночестве. Сэри осторожно сел рядом, провел рукой по раскинутым пряткам снежно-белого и червоно-золотого цвета. «Только подумай, такая милая, когда спит». Свернувшийся на подушке кишка сонно кивнул. «И как только татуировка может столько дрыхнуть?» «Я вернусь за тобой», – прошептал он ей на ухо. Пробежал губами по щеке, провел кончиками пальцев по пушистым ресничкам. «Ты мое сердце, мое сокровище, моя единственная. Потерпи немного, так нужно». Он коснулся припухших губ своей женщины, скользнул языком в ее рот. Алекс чуть застонала и попыталась его укусить. Это так на нее похоже. «Сэри, твое время вышло». «Иду». На ресницах Александринт осел иней. Девушка поморщилась и натянула одеяло на голову. «До встречи, любовь моя, и с добрым утром». Встав, Сэри Андрей все же не утерпел и коснулся кончика ее носа, торчащего из-под одеяла. «Прости, тебе лучше не видеть этого». Когда в сердце дракона приходит стужа, она отражается в его глазах. Она оседает хрусталиками льда. Она убивает. Тоска может свести его с ума. А кто слышал о сумасшедших драконах? Таких просто нет. Есть легенда, что снежные шапки на горах появились, когда несколько драконов, потерявших в битвах своих возлюбленных, решили жить затворниками высоко в горах. Но боль и тоска их была так велика, что они заморозили вершины. И до сих пор В пещерах таких гор лежат ледяные драконы с навеки разбитым сердцем. Кто знает, истинные древние молчат об этом, лишь скорбно опускают головы. Хотя доля правды здесь есть. Дракон, чьим уделом стали горе и боль, чье сердце замерзло, становится ледяным. И нет ему больше места среди других. Навеки белые драконы уходят далеко на север, в царство вечного льда. Там, меж айсбергов и стылых вод, леют они свою горечь и скорбь. Там умирают их сущности, оставляя лишь злобу на мир и тоску по теплу. И нет им пути назад. «Цири!» – ошарашенно вздохнула мелкая драконица, когда он появился на площадке. «Братик, ты идиот!» Подойдя к нему, Колин схватил близнеца за плечи и хорошенько потряс. «А ну, прекрати! Немедленно возьми себя в руки! Можно подумать это навсегда! Ничего с твоей, Алекс, не случится! Она твоя! Понимаешь, твоя! И этого не изменить никому! Даже хранительница тут бессильна! Сырину, подумай, куда она теперь от тебя денется? После того, что вы устроили сегодня ночью!» Зеленоглазый облегченно вздохнул, когда увидел, как искристо-белый цвет в глазах его брата сменяется на привычное золото. Она дождется тебя, ведь ты ее не теряешь, просто на время уйдешь и вернешься. Я все понял, хватит меня трясти. Какой же ты дурак! Подойдя к нему, дядя крепко обнял. Вытворять такое из-за девицы, неужели она стоит того? Стоит, дядя, стоит. Попробуй сам. Станислав улыбнулся, ведь этот дракон до сих пор не женат. Еще один холостяк в их племени. Позор семьи, можно сказать. Хорошо, хоть у матери они с сестрой были не первыми детьми. Вот от вас, оболтусов, избавлюсь, передам на руки женам, там и сам, может быть, задумаюсь над этим вопросом. Мужчины улыбнулись. Ну да, есть у них в клане такая традиция. Диар постаралась, мужья подчиняются воле жен. На что только не пойдет мужчина ради наследника и хорошего расположения духа своей жены. Наверное, поэтому их родители ссорились постоянно. Демон не привык к такому. Драконица тоже не желала уступать. В перерывах между скандалами они жили душа в душу и расставаться даже не думали. Родители, ох и попадет же от них. Все, летите, да хранят вас ветра. Двое мужчин одновременно сделали шаг в пропасть. Два дракона поднялись в небо. И была песнь прощания. Прощай. Нет, просто до свидания. Надеюсь, все ждет впереди. В плену безликого молчания. Все же разлуку победим. Не знаю сколько. Просто жди, покуда сердце плачет. Судьба моя, меня веди. Мой путь еще не начат. Твой образ сердца сохраню, как нить к тому, что было. Я время просто попрошу. Меня чтоб не забыло. О том, чтобы год прошел за день, секундою, мгновеньем, чтоб расставанье злая тень не родила сомненья. Просыпалась я медленно, с удовольствием вытянулась на постели, уткнулась носом в подушку, улыбнулась. Все тело было налито такой томной сладостью, даже двигаться не хотелось, лишь наслаждаться этими минутками удовольствия. На предложение мозга, наконец, продрать глаза и топать одеваться, все другие органы ответили дружным посылом его куда подальше. Только минут через 10 я смогла подвигать плечами и, перевернувшись на спину, раскинуть руки в разные стороны. Искорки счастья собирались теплом где-то в груди, разливались по телу, заставляя губы довольно улыбаться. Как кратки и редки такие моменты. В нашей жизни так мало счастья, что хочется подольше удержать это волшебное чувство в своей груди, запереть его там и в то же время показать всему миру. Наконец-то ты проснулась. Это вошла и Алин. Угу, а который час? Уже полдень, пора вставать. Как прошла ночь? На губах появилась довольная улыбка, а вот щеки запылали. Судя по твоему довольному лицу, великолепно. Надеюсь, он оправдал надежды? Я... даже не могла представить, что так бывает. Бывает. И Алин почему-то грустно улыбнулась, отчего на сердце заскребли кошки. Что-то произошло? Вставай, тебя уже ждут. Кто? Я совсем забыла, они еще здесь? Зачем я спрашиваю? Зачем вообще хоть что-то говорю? Ведь знаю ответ. Знаю. Не хочу услышать, что обманулась, что он еще здесь, что никуда не уйдет, что наказание хранительницы лишь глупая шутка. Только не сейчас. Прекрати истерику. Их уже давно нет. И Алка всхлипнула, а по ее розовым щечкам потекли дорожки слез. Все из-за этого проклятого Сыри. Почему он такой идиот? Вот уж действительно магия пошутила. Совсем мозгов лишила. Захотелось дракону игрушку. А кто за это расплатится? Конечно, брат его. И Алин, что произошло? Что-что? Уже кричала она. Мне запретили выходить замуж за Колина. Вот что. А все из-за этого рыжего. Это он. Он виноват. Ему, видите ли, нормальных женщин не хватало. Втянул брата, воит знает что. Встав с постели, я рассеянно оглядела комнату. Повсюду беспорядок. На полу осколки вазы, которые мы разбили ночью в потемках. Это Сири на стол налетел. Еще и ногу себе поранить умудрился, когда посреди ночи проголодался. Как маленький, начал охать. На прикроватном столике стояли розы, которые он притащил вместе с едой. Правда, почему-то поникшие, словно обмороженные. Жалко. Это была хоть какая-то память о нем. «За что ты его так? Сыри, конечно, чокнутый на всю голову, но...» «Но!» – глянула на меня и Алин. «Защищаешь его? Что, так понравилось быть драконьей игрушкой? Ну так можешь продолжать. За тобой пришли посланники-хранительницы». У меня голова шла кругом от эмоций, которыми Эолин била по моим свежеоткрытым драконьим рецепторам. Да и от ее слов тоже. Что значит игрушка? Почему он со мной не попрощался? Не могла я отделаться от мысли. А зачем ему это надо? Сыри вдоволь развлекся, презрительно бросила Эолин, закрывая дверь в покое. В груди все заледенело. Дыхание стало чем-то пустым и ненужным. Сердце застыло в груди. Мои ноги подкосились, и я сползла на пушистый ковер, застилавший пол. Как я могла надеяться на что-то иное? Как мне вообще пришло в голову, хоть на мгновение поверить в то, что просто не может быть? Всего лишь игрушка. Использованная и ненужная кукла. Просто вещь, которую можно выкинуть. Сыри, проклятый змей, за что же ты так со мной? Неужели все эти слова... Вся эта нежность были лишь фальшивкой, лишь хорошо сыгранной ролью. Твои полные страсти – желтые глаза, твои ласковые руки и молящий о любви шепот. Убедился. Твоя непокорная игрушка наконец сдалась. Обманулась. Наивно поверила, что дракон может быть честен. Драконы. Подлые, жестокие существа, играющие нашими жизнями. Не знаю, когда я пришла в себя. Просто очнулась, понимая, что сижу на полу, немые слезы застыли ледяными дорожками на щеках, а в груди пусто, словно вырвали из нее сердце. Кто бы еще забрал ту боль, оставленную им? Ты добился своего, Сири Андрей из клана Алауэн. Больнее сделать уже не мог. Я встала. Если он хотел окончательно сломать меня этим, не выйдет. Я приложу все усилия, чтобы выжить. Жить – это не любить тебя. На нее смотрела высокая, стройная девушка. В ее блеклых голубых глазах не было и искры интереса к собственной судьбе. А еще вчера они лучились светом и напоминали отражение неба в воде. Да и она сама была другой. Мягкая глина. «Ты пойдешь со мной. Оставлять тебя без присмотра более чем рискованно, деточка». Единственный выход, который я вижу, это сделать тебя своей ученицей. Так я смогу и контролировать тебя, и защитить. Согласна ли ты? Хотя выбор у тебя маленький. Или это, или смерть. Оставлять такое опасное существо без присмотра я не могу. Девушка почти отрешенно кивнула. Лишь на мгновение глаза зажглись яростным огнем. Хотя смертью можно напугать кого угодно. Диар просто не оставляла ей выхода или делала вид этого выбора. А это, пожалуй, будет даже более интересно, чем она только могла предположить. «Тебе не будет скучно», — подмигнула хранительница. а девушка пораженно уставилась в ее глаза с узким змеиным зрачком. Что ж, все шло пусть и не по плану, но очень хорошо. Похоже, девочка достаточно окрепла, чтобы учиться дальше. Их обеих ждет несколько очень интересных лет. Прекращает так довольно лыбиться. Аж противно. «Не смотри!» – еще шире улыбнулся Сыри. Они с братом шли по коридорам одного из дворцов царства Вороны. Впереди их ждал разнос у отца, который вряд ли отделается под затыльниками нерадивым сынишкам. А зная их сумасшедшую семейку, можно быть уверенными. Так просто им не уйти. Наказывать будут всем миром. «Думаешь, кто-то поверит в твое искреннее раскаяние с такой-то довольной физиономией?» «А я подумал, неужели мне нельзя хоть день побыть счастливым? В конце концов, мне впервые довелось проснуться в постели с любимой женщиной, при этом не изображая из себя большую грелку, одеяло или сторожевого пса, а в качестве любовника». «И?» – приподнял брови брат. «Как ты думаешь, буду я кого попало выбирать? Я же не как некоторые». «Что ты имеешь против моей невесты?» – шутливо нахмурился Колин. Тяжело вздохнул. «Вот я жалею, что ей тоже печать не сделал. Хоть какая-то гарантия». «Иолин тебя любит, так что можешь не беспокоиться». «А Алекс тебя?» Сыри нахмурился. Кто б ему сказал? За целую ночь он так и не добился внятного ответа. «Могу поспорить, что скандал ты затеял сам». Колин в благодарности брата решил сменить тему. «Как еще было ее отвлечь? А так и аппетитно гуляла, и распалилась. К тому же, когда она злится, то становится такой забавной. Чукнутые. Оба». Желтоглазый кивнул. Он и не спорил. Еще одна ниточка соединила их. Осталось последнее – сделать ее своей женой. Тогда Александрет некуда будет деваться. В груди что-то не переставая тянуло, давая повод к беспокойству. Привычным жестом сжав медальон на груди, он с удивлением обнаружил, что зелено-красная чешуйка, вставленная вместо инкрустации, льдисто-холодная. «Неужели ты тоже скучаешь по мне, милая?» Вопреки прежним словам, на сердце Сыри становилось все тяжелее, и любые наказания для него – ничто по сравнению с разлукой. «Господин!» – пригнул колени Кадар. «У меня для вас есть кое-что интересное!» Откупорив маленький сосуд, маг вылил содержимое в хрустальную чашу. Густая, теплая, словно свежая, кровь образовала на дне маленькое озеро алого цвета. «Ты на правильном пути, человек. Чья она?» «Драконица, которая и не драконица. Человек, который и не человек. Очень странное существо. Слишком слабое, чтобы воспринимать его серьезно». «Так почему здесь только несколько капель ее крови? Это ведь женщина, как я понял». «Да, женщина, но компания у нее тоже занятная. Эльфийский принц, оборотень из высших и дракон Алауэн, притом какой-то странный». «Кто именно?» На лице хозяина не отразилось ни единой эмоции. «Рыжий мужчина, красный дракон. Черт что с хвостом. Третья ипостась, понимаете?» «Понимаю. Занятно. И не меняя интонации. Ты встанешь в круг на место у Альфреда. Займешься именно этой женщиной. И смотри, не подведи меня, как твой компаньон. Кстати, что с ним случилось?» «Змейка покусала», — усмехнулся Кадар, сжимая воротник тулупа. «Все же ледяные чертоги не самое уютное место». Часть вторая. Хранительница льдов. Иногда драконам бывает холодно. Так холодно, что рядом может замерзнуть несколько городов. Ян Словик. Трактат о драконах. Все драконы – эгоисты. Притом совершенные в своем исполнении. Они готовы пройти весь мир, проползти его на коленях, если понадобится. Они готовы совершать невозможные подвиги, даже спасти весь мир, если в конце им достанется ожидаемый приз. Пусть только спокойная жизнь в спасенном мире, хотя в ее спокойствии я сильно сомневаюсь, дракон и спокойствие плохо сочетаются. Даже любовь дракона до предела эгоистична. Они пойдут на все ради своей любви. Своей. На чужие чувства, если они не затрагивают дракона, им плевать с высоты полета. Да и то лень. Кстати, о лени. Это тоже одно из проявлений эгоизма дракона. А зачем? Сколько граней в этой короткой фразе для того, кто что-то предложил дракону? И ведь древнему змею не обязательно даже произносить эти слова. Лень. Они будут в позе, во взгляде хищных змеиных глаз, в самом его дыхании. Вы их не пропустите. Одно из самых эгоистичных его чувств – это любовь к детям. Вот это апофеоз. Они любят эти частички самих себя настолько глубоко, что забывают об их одушевленности. И в то же время любая боль родного дитяти – тяжелое испытание для дракона. И лишь одна любовь дракона бескорыстна – к небу. Глава первая. И от полученных знаний скончался на месте. Красота несчастных влюбленных драконов обычно недоступна человеческому пониманию. И оттого она ищет своего воплощения в самых неожиданных формах. Эти формы нередко приводят к тяжелым фобиям у окружающих и даже психосоматическим явлениям. Ян Словик, трактат о драконах. «Ну и в кого ты б такая бестолочь?» – шумно вздыхал блондин. «В драконов вестима». «Что-то не похоже», – закрустил Теоденус, подпирая щеку рукой. «Тогда какой толк меня дрессировать? Ну, не умею я». «Если бы ты только не умела, так ты еще и учиться не хочешь». «А ну мне надо». Приподняв бровь, он смерил меня взглядом. «Это ты у Диар спрашивать будешь?» «Она сказала, надо. Значит, будем учить». «Садисты». Он улыбнулся. «Это ради твоего же блага». Я фыркнула. Эта фраза уже набила оскомину. Не проходит и дня, чтобы я не слышала ее. «Упрямая!» Несмотря на свои слова, Теоденус улыбнулся и, протянув руку, погладил меня по щеке. «Пожалуй, это единственный дракон, которому я до...» «Нет, меня слишком хорошо научили не верить им». Но к Теоденусу я просто не могла относиться плохо. В его серых глазах скрыто столько мудрости и понимания, что даже мое сердце согревалось. «Ладно, давай заканчивать безделье. Тебя Диар ищет». «Безделье? Я себе мигрень заработаю, так бездельничая». «Ну, не получается у меня передавать мысли, только принимать». «Ты лентяйка». «Ага». Косил я глаза на дракона. «Еще какая?» Теден вздохнул. «Пора уже самой научиться». Он мгновенно перенес нас прямо к дверям в любимую комнату хранительницы. Наверное, мне никогда не удастся назвать ее по имени. Просто не могу. Когда я смотрю в ее глаза, сразу вспоминаю пропасть, которую она создала меж нами. А вот Теоденус другое дело. Если бы не поддержка этого дракона, не знаю, чем бы все закончилось. Где-то через неделю после того, как я к ним попала, дракон стиснул мне плечи, встряхнул. Под взглядом его внимательных глаз я не выдержала и разрыдалась. В своей внутренней связи он позвал жену и потребовал ответа. Ее слов я не слышала, даже не представляю, что же она могла ему рассказать. Просто через какое-то время он сильнее сжал меня в своих руках. «Может быть, все не так, как кажется на первый взгляд?» «А как? Что я еще могу подумать? Он просто исчез». «Может, дождешься его и спросишь?» «Уж я спрошу, так спрошу. Мало не покажется». «Не отчаивайся, девочка». Он был, пожалуй, единственным драконом, которому я могла открыть сердце, хотя и не доверяла. Хранительница сидела в своем кресле и перебирала бумаги. При моем появлении она подняла голову и улыбнулась. «Добрый день, Александрит. Как прошли занятия?» «Неудачно. Я не способна пользоваться телепатией в полной мере». «Это, конечно, плохо, но не смертельно. Хватит того, что ты можешь слышать». «Это да. Еще бы. Ни один дракон Алауэн не мог скрыть от меня или хранительницы свои телепатические переговоры, а иногда и мысли. Особенно, когда они чересчур сильны. Полезное качество, когда имеешь с ними дело каждый день». Садись, у меня будет к тебе разговор. Серьезный. Кивнув, я плюхнулась в кресло и вытянула ноги, положив их на пуфик. Какие бы ни были наши отношения, церемонии между нами давно смотрелись как минимум глупо. Чем я каждый раз и пользовалась. Отыгрывалась непочтением за ненависть. Завтра мы возвращаемся в цитадель. Мы все. И я? Кивок. И Газар Дейн? Снова кивок. И все. Думаю, я побледнела. Что сказать? Спокойный относительно. Жизни пришел конец. Значит, меня посчитали уже готовой. Сомнительно. И чем это грозит? Вот что интересно. Я прожила в одном из дальних замков около 3 лет, почти в полной изоляции. Со мной были лишь несколько учителей, все время менявшихся. Монаршая пара, иногда сбегавшая на свои очень важные мероприятия. Экзар Дейн. Понятно. А повод? Свадьба в клане. Я сделаю заявление на празднестве. Это подойдет? Сощурила она глаза. Думаю, да. Неужели ей нужно мое одобрение? Или это еще одна иллюзия выбора? Боги, как же долго я ждала этого дня. Вырваться отсюда, увидеть мир таким, какой он стал за это время. Навестить маму, надоели безликие письма. Найти кошака и по-дружески пообрывать ему усы. Потом найти эльфийского принца, проделать с ним практически то же самое, только с чем-то другим и совсем недружественно. Что дальше? Ах да, ну как же я могла забыть? Выяснить отношения с... Дальше непереводимое шипение с элементами нецензурных выражений. В дверь постучали, и следом за этим в комнату вошел мой учитель, единственный, кто был со мной все это время. Когда я его первый раз увидела, то даже не удивилась, в шоке была. «А нормальные мужчины у вас водятся?» «Я не вожусь!» – возмущенно фыркнул этот рогатый. «Так заведем?» – передернул я плечами. «Хранительница, вы мне вроде учителя обещали показать, а не мелкий рогатый мужчину». «Спешу тебя обрадовать, моя милая. Это рогатая мужчина и есть твой учитель. Развлекайтесь, Экзар Дейн. Только прошу, не покалечьте девочку. Она мне еще нужна живой». «Я постараюсь». В том, что я выживу, были сомнения. Помнится, из тренировочной залы меня выносил Теоденус. На руках. Третий день планомерных избиений довел меня до бешенства. И, сменив ипостась, я едва не прибила своего учителя. Он отреагировал адекватно. Принял боевую форму. И чуть не сделал то же самое. Так я, наконец, поняла, кого мне дали учителя. Демона. У него были оранжевые, словно апельсин, волосы. Карие глаза, красивое лицо, пара рожек на лбу, забавно извивающийся хвост, огромные крылья и шикарная вторая ипостась. Какое-то время мы ходили кругами, рассматривая друг друга. Нечто с черной глянцевой кожей, длинными рогами и прочими атрибутами демона, если честно, мне очень понравилось. Сразу становилось понятно, этот тип, если захочет, может запросто порвать меня на мелкие кусочки, которые даже моя мама не опознает. «А ты красивая!» — оскалилось это нечто. «Только заметил? Слепой, что ли?» «И язык ядовитый, как и говорил змей». «Ты его знаешь?» Продолжала я движение по кругу, сбившись на мгновение, лишь на то время, пока сердце болезненно сжималось. «Он пригрозил, что убьет меня, если я сделаю тебе плохо». «Меня не волнует, что он говорит. Откуда ты его знаешь?» «Мы друзья, еще с детства». «Друзья», — выплюнула я это слово. «Что ты здесь делаешь?» Он резко остановился, смерил меня ореховыми глазами. «Отбываю наказание». Точно так же, как и братья-драконы. «А тебе за что?» – нахмурилась я. И даже не заметила, как мы перешли на «ты». «Ей за что?» Экзар Дейн принял вполне человеческие черты. «Мы с чертенком немного развлеклись». Демон поджал губы. «И вообще, это он виноват. Полез куда не следует. А мне теперь страдай. Дракоши ведь тоже что-то натворили. Вот наши родители посовещались и решили сделать такой обмен. Их отдали моему отцу в полное распоряжение, а он у меня посол. Чертенком родители разбираются, а вот меня сюда отправили. Хранительница попросила, и Бальтазар не смог отказать по причине провинности своих собственных детей. Из его слов я поняла лишь половину, но и этого хватило. В общем, мы подружились, если так можно назвать отношения, в которых я была ученицей, притом довольно бестолковой, а Кзар – учителем, без намека на терпение, надо признать. «Кзардыин», – посмотрела на него хранительница, – «ты будешь сопровождать Александрит повсюду. Срок твоей службы у меня истекает только через несколько месяцев. И если эта неделя пройдет спокойно, думаю, я смогу договориться на досрочное окончание договора. И твоего наказания тоже». Взгляд Асура метнулся ко мне, прожег затылок и вернулся к хранительнице. «Я все понял, госпожа. Тогда можете готовиться. Больше сюда мы не вернемся. Да, и еще, Александрит, как только ты покинешь замок, чары распадутся». «Я все поняла». «Ню-ню, значит, распадутся. Что ж, ничего другого я и не ожидала. Первое, что я попросила у хранительницы, это избавить меня от печати. Как бы Кеша ни был мне симпатичен и даже любим, но его грустные желтые глаза напоминали мне о хищном прищуре Сыри. Это ранило. Правда, тут меня ждало очередное разочарование. Снять печать можно было только при согласии хозяина. И если первое время я горела желанием встретиться со змеем и вытрясти из него это согласие, то со временем поостыло. Ничего хорошего такая встреча не принесла бы. Хорошо, хоть стараниями хранительницы, Кешка словно заснул, обратившись простой татуировкой. Правда, и кинжал я теперь тоже достать не могу, но это мелочи. Счастливая в сладостном ожидании предстоящей свободы, я шла по коридорам замка и улыбалась. В груди трепетало и рвалось сердце, мучаясь и предвкушая встречу и возможность заглянуть в желтые бездонные глаза дракона, которые можно будет выцарапать. «Когда ты расскажешь все девочке?» – вздохнул дракон. «Она взрослая, пусть сама разбирается». «В том, что ты натворила?» «Нет более сильного чувства, чем гнев. И лучшего кнута мне было не найти. Пока она злилась на полукровку, была управляемой». «Так значит, нет сильнее чувств?» Серые глаза вмиг стали холоднее льда. Диар взглянула на мужа. По позвоночнику женщины прошла липкая дрожь. Столько лет минуло, но она все так же порой пугается этого существа. «Тео, иногда я забываю, что моя кровь изменила только твое тело, но не сознание. Люди очень жестоки к себе подобным, а она? Ведь Александрит такое же твое дитя, как и все остальные, даже больше. О чем ты думала, когда подбрасывала мальчишкам это заклинание?» «О нас?» Она тяжело откинулась в кресле. «Я устала жить в вечном страхе. Устала бороться с призраками прошлого. Если все пройдет хорошо, Александрит будет последней моей жертвой. Все, что я сейчас могу, это дать клану еще одну хранительницу, способную на силовое решение проблем». «Александрит ведь не знает, чью задумку, того не ведая, осуществили мальчики». «Нет», – потупила взор Диар. «Никто, кроме нас двоих, об этом не знает. И, конечно, твоей сварливой бабки», – не смогла удержаться она. «Тиамат так просто не дает. Задумываться о расплате надо было раньше». «Мне было некогда», – отмахнулась Диар. «Мне стоило больших усилий найти подобную девочку. И кто знает, что бы с ней случилось, не поспеши я». «Подобную?» – защурил глаза дракон. «Понимаешь, она от рождения обладает довольно слабым магическим даром. На что-то приличное сил особых не было, поэтому Александрит и создала себе эти щиты. Здесь я была уверена, что природная магия не войдет в диссонанс с магией драконов и уж тем более не наделает бед Притерит Ан. Это во-первых. А во-вторых? Во-вторых, она достаточно умна и упряма, чтобы справляться с драконами. И тут же третье. Александрит, кто бы что ни говорил, аристократка. К тому же чистокровная. А это довольно важно. Я так радовалась, когда Кристалл подтвердил слова этого Делурия, который и нашел девочку по моей просьбе. Стоило ему попасть к ней в руки, как артефакт прошел активацию. И если бы близнецы так не торопили ее перерождение, вполне бы справился с контролем за изменениями. А так, царь Андрей сам виноват в ее отвратительной регенерации, не имется ему. Хранительница раздраженно фыркнула. И что он в ней нашел? Обычная девочка была. «Разве любят за это?» – посмотрел дракон на жену. «А что происходит в его рыжей голове, вообще непонятно. После того, что выкинул его брат, в отношении Сири Андрея у меня теперь еще больше подозрений. Хорошо, хоть в последнее время чудил только Колин. Мне хватило выкрутасов, которые вытворял этот полоумный змей. Надо было иметь наглость требовать у меня вернуть ему невесту. Сири не откажется от нее, сколько бы ты ни срезала ниточки, связывающие их. Мальчик слишком хорошо позаботился об этом. Даже если сама Андин серьезно вознамерится вырваться из его сетей, ей это вряд ли удастся. Из ваших сетей вообще невозможно вырваться, чуть улыбнулась Диар. Тайденус положил руку на плечо жены. Она нежно улыбнулась и потерлась о нее щекой. «Скоро мы будем достаточно свободны. Я уже забыла, каково это – видеть тебя рядом чаще нескольких раз в сутки. Еще немного, и я забуду, каковы на вкус твои поцелуи». «Я не позволю тебе этого забыть», – чуть улыбнулся он, склоняясь к губам жены. Провел по ним кончиком языка, невыносимо сладко дразня ту, что дороже всего на свете. «И все же, любимая, пообещай, если она спросит, ты ответишь ей правдой». «А с чего такое беспокойство? Я уже начинаю ревновать», — состроила гримасу Диар, обнимая его за шею. «Не стоит. Просто у нас слишком долго не было детей. Уже скоро, любимый». Тайденус улыбнулся и легко взял жену на руки. «Занавес». Раздался такой знакомый мне звук сворачивающегося пространства, ознаменовавший закрывшийся телепорт. Заклинание тут же повисло обрывками невидимого плаща. Спасибо, первый дракон Алаон не выдал. Значит, хотела меня контролировать. Пойдем, девочка, я подарю тебе весь мир. Тьфу, как банально. Тут каждому от меня что-то надо. Я потерла чуть озябшие плечи. Хотелось спрятаться, заслониться от мира. Укрыться в чьих-то объятиях, в тепле чужих рук. Почему же, когда я так думаю, перед глазами встает он? Этот полет стоил того. Ради красок, которые хлынули, едва мы пересекли контур наложенного на замок заклинания, я готова многое стерпеть. Даже путешествие на спине дракона. На руке заворочился Кешка. «Привет, малыш!» Высунув голову, дракоша сонно похлопал желтыми глазами и лизнул язычком мою щеку. «Я тоже по тебе скучала». Как странно это звучит, как странно чувствуется. «Кеша хороший!» Я кивнула. Если честно, соскучилась я по своему защитнику. Ведь Кешка ни в чем не виноват. Он существо полуразумное, потому как в своем роде часть меня. А я иногда сомневаюсь в наличии моего собственного ума. Не слышны в мозгу даже шорохи. И вообще, все так давно и крепко запуталось, что сейчас мне было уже не страшно. Сердце прочно застряло заноза, дергая и зудя. И даже если время не лечит, с болью примиряешься. Она не уходит, просто становится привычной. И все, чего мне сейчас хотелось, это, наконец, прекратить агонию. Раз и навсегда разобраться с тем, что произошло тогда, почти 3 года назад. Кем я была для гранатово-волосого дракона Алауэн? Ведь не все так просто. Не зря хранительница что-то от меня скрывает. Да и как же мне самой хочется надеяться, что это все ложь, и Сири любит меня. Возможно ли это? Немного ли я хочу? Влюбленный Сири, хотела бы я посмотреть на это чудо из чудес. Не люблю я цитадель. Не нравится она мне. Большая, неуютная. Крепость, а не дворец. Хранительница говорила, что цитадель строили на руинах бывшего герцогского замка, принадлежащего ее предкам. Несколько сот лет это действительно была крепость, в то то время северные племена еще нападали на границы королевства. Высокие стены, серый камень, кажется, даже сейчас покрыт инеем, окна бойницы, широкие площадки в центре и на крышах четырех главных башен для приземления драконов. Со слов Теоденуса, перестраивать что-то им лень. Да и зачем? Раз здесь подолгу никто не живет. А на послов впечатление производит. Хорошо, хоть в прошлый раз я не так долго здесь пробыла. Уже через пару дней, закончив какие-то свои дела, хранительница забрала меня. Как вещь. Тогда я не возражала. Внутри словно полыхал огонь, раздуваемый воздухом, заполнившим то пространство, что разделяло нас теперь. Я даже продолжала чувствовать его, далеко, где-то на краю восприятия. Но даже сейчас он продолжал держать натянутый повод. Помучившись несколько дней, как-то под утро я не выдержала. Скомкала все, что чувствовала, все обиды, все страхи, всю боль, и безжалостно зашвырнула их в это холодное пространство. От ощущения сделанной гадости как-то полегчало. Подобрав под себя ноги, я впервые за это время беспокойно задремала, зябко кутаясь во всевозможные щиты. При воспоминании об этих первых нескольких неделях становится как-то пакостно. От кешки пыталась избавиться, истерики закатывала, в ситуации не разобралась. А сейчас уже очень поздно. Или же нет? Я остановилась. Длинный коридор был пуст. Но меня с головой накрыло чужое присутствие. Болезненное, родное, теплое. С минуту я стояла около окна и просто впитывала его в себя. Наверное, так дышит вынырнувший из-под воды почти утопленник. Глубоко, сладко. Что бы я ни говорила, как бы ни прикрывалась болью и обидами, но только вряд ли мне удалось хоть от кого-то скрыть. Я скучала. Безумно скучала по Сыри. И теперь он здесь. Где-то совсем рядом, в замке. «Она здесь!» Этот голос, произнесенный на самой грани моего восприятия, заставил меня очнуться. В мгновение ока я прикрылась одним из самых мощных щитов, на какие только способна. А способна я была на многое. Быстро покидая место, где меня застал голос, прислушиваюсь. «Алекс, ты уверен?» Это, разумеется, Колин. Его спокойный, размеренный голос невозможно спутать. «Думаешь, я не узнаю? Столько яда, змей, ты оправдываешь свое имя. Ты 3 года ее не чувствовал. Думаешь, сейчас? Волкодлак тебя покусай, Колин. Ты не слышал, что я сказал? Она здесь. А он что такой злой-то? Хватит там улыбаться этой стерве тещи. Лучше помоги мне ее найти». «Нет, что-то меня сейчас не тянет с ним встречаться. Совсем. В избежание истребления некой редкостной расы – змейкус-блондинкус. Меня, то бишь. Кем бы я сейчас ни была, какую силу не имела, но сырии, чую ему на это глубоко чихать. Да и не могу я применять силу против него и физически, и морально. Хотя морду бы дала, наглую, рыжую морду. Хватит мечтать. Сейчас не до рассуждений, лишь бы ноги вовремя унести. Почему же этот коридор такой длинный? Я почти успела закрыть дверь, когда раздался хлопок телепорта. А ну, стой! Ага, разбежалась. Тебя подальше, змей чокнутый. Не зря меня Гзардыин столько мучил. Ранние побудки, беготня на свежем воздухе. Если бы не это, меня давно бы уже поймали. Скрутили, а дальше моя фантазия начинает шалить. Одна часть рисует нечто напоминающее воспитательные меры одного знакомого гранатово-волосого дракона. Другая выдала картинки в фривольном стиле. И если от первых меня бросало в холодную дрожь, то второе вешало гири на ноги и мешало бежать. Проверить, что ли? Дав себе мысленную затрещину, я ускорила темп. Позади снова раздался звук, знаменовавший очередную выбитую дверь. Какой по счету, а? Может, ну их? Не буду больше закрывать. Или пусть пока на дверях пару выпустят. Мне что, жалко? Все равно это не мой замок. А он пусть с хранительницей потом сам разбирается. Я тут вообще мимо пробегала. Пустые серые помещения как-то кончились, уступив место богато убранным комнатам, залам и анфиладам. Начали попадаться не только слуги, растерянно взирающие на погоню, но и вполне вменяемые драконы. Уж не знаю, чего они такого успели рассмотреть в высокой всклокоченной девице, одетой в костюм наездницы, с отличительными знаками клана Алауэн, но отступали довольно шибко. Хотя это достаточно взрослые драконы. Молодежь, те, кому меньше 200, пялились на меня с удивлением, словно на редкий вид насекомого. Вот один такой и попался на моем пути. В смысле, попал он. Крепко так. Примерно как то, с какой силой этот красавчик сжимал мне запястье. Я подняла голову. На меня взирал очаровательный блондин. С такой улыбкой... Нет, надо будет у Тааденуса все же выспросить. Может, у них в роду были инкубы? Только слащавый он, этот представитель рода драконов. «Куда ты так торопишься, малышка?» На разговоры и нежные, безболезненные посылы к доброму дядюшке времени не было. Теперь от гнева и близкого жара взбешенного змея меня не спасали никакие щиты. И ничего удивительного, что на наглое посягательство на мою девичью честь, ну так он еще не проверил, какая она девичья, так что можно смело умерять в своей невинности. Я ответила злобным шипением. Кешка подтвердил мои догадки о совсем недружеских мыслях блондинчика, струйкой огня. Руки от нее убрал. И я, и блондин подпрыгнули на месте. В аккуратно раскрытых дверях стоял желтоглазый. По красивому, породистому лицу прошла волна изменений, одарив чешуйками. Дерево дверных створок расчертили полосы от когтей. Красноволосый сделал несколько медленных шагов в небольшую пышно отделанную комнату. Молодой дракон откинул мою руку и попятился. Просверлив блондина злым взглядом, буквально вбившим того в пол, Сири переключился на меня. Его глаза прошлись вдоль моих ног, затянутых в грубую кожу, поднялись по телу и застыли, выискивая что-то в лице. Почти нестерпимо хотелось поправить съехавший ментик и растрепавшиеся короткие волосы. Я стояла в полоборота и сама не могла оторвать взгляд от этого мужчины. Сноска, ментик, короткая суконная куртка без воротника, ярко украшенная спереди гарусными шнурами и посаженными попарно по бортам медными пуговицами. Конец сноски. Изменился ли он, Сири Андрей из клана Алауэн-Ту? Что-то в золоте глаз говорило, что да. Все такой же красивый, хотя что ему дылде двухметровому сделается? Копна волос, свободно свисающая до талии, разбавлена тонкими косичками, украшенными рубиновыми подвесками. В донельзя строгом и официальном одеянии черного цвета, с чуть растерянным, взволнованным лицом. Прямо так и хочется обхватить руками и ногами и заорать «Мое!». Подобные мысли отдались жаром внизу живота и слабостью в ногах. От опрометчивых поступков меня спас, как ни странно, блондин, которому, навскидку, можно дать лет 50. «Так это твоя вещь?» «Нет, ну никакого чувства самосохранения. Теперь понимаю, зачем этим драконам хранительница. Без нее перемерли бы давно». Сири зашипел, громко так, недовольно. «Я не вещь!» Мне было ближе. Сделав шаг навстречу, я сформировала на ладони пучок света и резко ударила мальчишку в солнечное сплетение. Блондина подкинула вверх, и, пролетев еще метров 5, он со всего маха приложился о стену. Я проследила, как он медленно съехал вниз, стряхнула с руки остатки заклинания, подошла к мальчишке, все еще каким-то чудом удерживающему сознание, ухватила за подбородок. «Женщины – не вещи. Любые женщины. А ты мальчик», – сказала я, уже убрав из голоса те особые нотки. «Думай, прежде чем делать». «Мама», – жалобно вякнул он, посмотрев куда-то в сторону. «И когда здесь только успело столько народу объявиться?» Высокая светловолосая женщина посмотрела на него, на меня, и промолчала. «Умная драконица. Это, кажется, уже второй ее ребенок». «Кто это?» — не раз слышалось между драконами. А я усмехнулась и, развернувшись, направилась вон из комнаты. «Это, наверное, странно. Я ударила молодого паренька, еще мальчишку, а сожалений не испытывала. лишь странную пустоту в груди, там, где рождался голос. В дверях меня перехватил Теоденус. «Что ты уже умудрилась натворить?» Он нежно провел пальцем по моей щеке. «Тебя и на минуту нельзя оставить одну!» «Дракон!» «Один из трех, на которых не действуют мои приказы!» Обернувшись, я посмотрела на оставшихся двух. И если в глазах Колина царило удивление и, кажется, первые оттенки понимания, то сыри. Змей смотрел на меня с сожалением и еле сдерживаемой злостью, словно у него отобрали игрушку. Глава вторая. Свадьба пила и плясала. Влюбившиеся драконы становятся немного смелее обычных и одновременно намного осторожнее и трусливее. Ян Словик, трактат о драконах. Это надо было подложить мне такого волкодлака волосатого? Не так трудно было догадаться, пожала плечами хранительница. Да я даже подумать об этом боялась. Когда вы запрятали меня в этот замок временного содержания, ни о какой свадьбе речи не могло быть. Как я помню, и Алин запретили выходить за этого неблагонадежного типа. И правильно сделали. Такая кровь, да вперемешку. Что у них там за дети будут? Еще одна парочка веником приложенных Алаонту. Неужели ты наконец начала думать, как нормальная драконица? Хотя здесь ты не права. Колин практически идеальный Алаон. Сильный, выносливый, достаточно рациональный. Эх, если б не его вторая половинка Ту, все было бы куда легче. И в то же время не так интересно. С любопытством, не погасшим за время моей дрессуры, посмотрела на меня хранительница. Зрачок зеленых глаз сузился, выдавая с головой. «Ну и чего ты себя накручиваешь? Не сказала я, чья это свадьба? Все равно, рано или поздно, но ты бы встретилась со своим змеем. Он парень упертый». Я тяжело вздохнула. Хранительница, похоже, нашла себе новое развлечение. Теперь она будет следить за нами с Сэри. Привыкла всех и всегда контролировать. Для нее каждое движение ее потомков лишь новый эксперимент. Мне это внимание за последние 3 года стоило изрядно потрепанных нервов и новых белых прядок в волосах. Сейчас от моего привычно русого цвета осталась лишь треть, да и ту в свое время обкарнали под мальчика. И ведь все Кзар трепло демонова. Кто его дергал за язык рассказывать о традициях асуров? Ну, я, недолго думая, и отсекла волосы его ж клинком. Порезалась, просто жуть. Зато больше чужие предметы без спроса не хватало. А то ведь раньше не научилась, да? Сейчас волосы хоть и отросли, но не намного, неровными прядями доставая лишь до лопаток. А ведь когда-то у меня была коса ниже талии. Русая коса, голубые затравленные глаза, неуверенные движения. Иногда мне кажется, будто от меня мало что осталось. Я не пойду туда, Александрит. Ты помнишь наш уговор? Слишком хорошо. Моя жизнь и знания о собственных способностях в обмен на служение вам и клану Алауэн. Ответьте мне, хранительница. Неожиданно для самой себя спросила я. Как вы решились на дистероид? Он ведь мог убить вас. Мог. На лице этой женщины очень редко отражалось время. Так что, можно сказать, мне выпала уникальная возможность. Другого выхода я для себя не видела. Жить с таким проклятием, как разбитое сердце, быть рядом, не имея возможности стать единым, это не жизнь, это бесконечное мучение. Лучше рискнуть и проиграть, чем вовсе не жить. Слова хранительницы больно задели меня, ведь получается, что я всю жизнь бегала от самой себя и от того, чего хочу. Я убегала от ответственности, проблем, от долга и обязанностей. От надежд, от счастья, пусть только возможного. Боялась рискнуть и потерять, в результате так ничего и не имею. Даже из дома сбежала, лишь бы укрыться от проблем, поджидавших меня в родных стенах. Пошла в маги по указанному другими пути. Не мои решения, не моя жизнь. Я ведь даже от надежды отказалась, боялась поверить тому, кому так хотелось довериться. Воспринимала предательство как должное. Схватилась за первую возможность отказаться и сбежать от ответственности. Лучше привычная боль, чем новые страхи. Так, Александрит Андин? Пока разум обвиняет, сердце оправдывает. А сердце сейчас молчало, стыдливо прячась за страх. «Ну, девочки, вы готовы?» – выплыл из-за поворота Теоденус. Я, если честно, обомлела. Коленки как-то сами собой подогнулись, едва мне стоило посмотреть на этого дракона. «Это же мечта, а не мужчина!» Раньше я ни разу не видела его в парадном одеянии. И ничуть об этом не жалею. В ином случае учиться у него так спокойно, как раньше, мне бы не удалось. Мысли фривольного характера не дали бы. Итак, сей красавец неопределенного возраста был столь непривычно одет в белое, расшитое золотом. Длинный до колен камзол, украшенный кистями, свисающими на длинных плетеных шнурах. Такие же расшитые и украшенные узкие брюки. Жилет, словно вылитый из драгоценного металла. Снежно-белая рубашка с вольно расстегнутым воротником. На одном боку свисают ножны со скалопом. Длинные волосы рассыпаны по спине мягкой волной. В серых глазах, расчерченных змеиным зрачком, как всегда, бесенята. Сноска. Скалоп. Оружие с длинным прямым или слегка изогнутым клинком и гардой, похожей на раковину. Конец сноски. Теперь спрашивать, ради чего рисковала эта женщина, не надо. Ради него. Подойдя к жене, Теоденус нежно обнял ее и, не стесняясь никого и ничего, хотя в отсутствие драконов стыда не приходит сомневаться, поцеловал в губы. От зависти я чуть не удавилась. Эти двое никогда не сдерживали своих нежных порывов. А Диар рядом с мужем вообще сильно менялась. Такой покладистой становилась. Чем я не раз пользовалась, благо договориться с Теоденусом куда проще. Хранительница положила руку на локоть супруга. Огромные двери, в которых прошел бы обращенный дракон, раскрылись, пропуская монаршую пару. Вслед за ними шла я, позади тенями скользили два дракона пары Ту, внуки и телохранители Диар. Эх, бедные дракончики, именно на них я тренировалась. А они даже ничего возразить не могли. Терпеливые, жертвы мои первые. Ничего удивительного, что эта парочка терпеть меня не может. В зале присутствовало рекордное количество драконов на квадратный метр. По старой традиции на свадьбе обязаны присутствовать все, семья как-никак. Да и прочих гостей немало. Вон группка с эльфами, возглавляет которую сереброволосый принц Алеандриэль. Рядом с ним, к своей радости, обнаружила котика Мальгольма. Вот ведь паразит усатый, стоит, лыбится. А то, что кинул меня, это мелочи. Хотя, надо признать, глаза у него теплые, и смотрит он с нежностью. Да и я соскучилась по оборотню его пушистой шкурке. Другой кучкой собрались демоны. Судя по всему, вот этот рослый красавец – отец моих братьев. Просто удивительно, как сыновья похожи на него, особенно Цири. Эта мысль отдалась в груди уже привычной болью и неожиданным теплом. Так что я поспешила перевести взгляд. Ну, например, на ухмыляющегося Гзардиина. Этот ведь наверняка знал, чья свадьба, и не сказал, предатель. Сощурив глаза, я дала понять, что расплаты ему не миновать. Даю хвост на отсечение, притом за отсутствием такового не свой. Что не будь здесь столько народу, он бы мне не только кончик языка показал. Хотя его и за это наказали существенным подзатыльником. Высокий блондин лет 30 с небольшим. Как неудивительно, в гуще рогатых и хвостатых человеческий маг. Недобро покосился, судя по всему, на своего сына. Я почувствовала себя отомщенной. Вот ведь учитель мне достался. В общем, вполне в моем стиле. Дорога показалась мне такой долгой, возможно, потому что я чувствовала, меня ведут на заклание. Шаги казались просто огромными, и я все время пыталась идти помедленнее. Не знаю вообще, как долго шла бы до места назначения, не подгоняя меня сзади телохранителя. От нервной дрожи уже зуб на зуб не попадал. Пока мы шли по ковровой дорожке к трону Диар и Теоденуса, окружающие подвергли меня такому пристальному осмотру, аж краснеть впору. Хорошо, я была достаточно осведомлена об их мыслях, так что не питала иллюзий. Они рассматривали мою сущность, а не меня. Сделав чуть скучающую мину и натянув щиты, я топала за старшими. «Это еще что за выскочка?» «Занятная девочка». Откуда она взялась? Странная, столько силы в человеческом теле. Почему в военной форме? Чье это дитя? Это еще самое простое. Занятные потоки ауры. Интересно, как такое могло получиться? Это пугало больше. Такое неприкрытое любопытство в голосе. Чем нам грозит появление этого существа? Очень рациональный подход. Судя по ощущениям, это один из сыновей Диар и Теоденуса. Опытный. У Диар новая игрушка? Это та самая девочка, о которой рассказывала Текла? По-видимому, да. Не зря Текла так испугалась за сына. Ох, не зря. Это она? Да. От этого короткого слова я едва не споткнулась. По телу прошла волна дрожи, уже совсем не связанная с волнением о предстоящем приеме. Почти сразу Диара отвесила мне легкую ментальную затрещину. «А ну, не расслабляться! Хватит бледнеть, словно впервые нежить увидела!» Хорошо, наш путь подошел к концу. Став позади трона хранительницы по левую руку, я замерла. Первые минут 5 ничего не слышала и не видела, кроме магии, наполнившей зал до краев. Магии драконов. Когда Дистероид был только создан, он привязывал человека к дракону. В эпоху драконов заклинание также создавало связь между двумя существами, и человек мог пользоваться магией дающего, но не править и управлять. Диар же в своем стремлении быть с любимым невольно подчинила всех своих потомков драконов, тем самым создав Тереид Ан. Разница между ними, как между первоначальным подчиняющей и ставшим подчиняющим. Его-то она и подбросила моим братьям, выдав за Дистероид. И те, сами не зная, создали новую хранительницу вместо спутника. Драконы еще не понимают, что происходит в этот момент. Не чувствуют, словно подготовленное к укусу комара место смазали обезболивающим. Да что говорить, в данный момент они даже не замечают меня, бесшумно стоящую рядом с троном. Они не воспринимают меня как инородное. И мало кто из них задумается об этом в ближайшее время. Сама себе я напоминала паука, опутывающего невинные жертвы своими сетями. Только вот дракона не назовешь невинным, а сети те прочнее и опасней даже алмазной. К тому времени, когда большая часть присутствующих была незримо подчинена мной, я сама еле стояла на ногах. Все же на протягивании связи нужны мои личные силы. Словно теплый плащ на плечи, меня обняла уже знакомая и естественная магия Теоденуса, единственного властного надо мной. Его силы быстро растворились, принеся тем самым облегчение. И в ответ на благодарность, ментально посланную ему, первый Алаун чуть заметно улыбнулся. «Держись, Александрит, осталось недолго». Я вздохнула. Еще бы, только понять бы, до чего. Меж тем к тронному месту подошли Калиандрей и Иолин. Блондиночка заметно нервничала, а вот зеленоволосый казался спокойным, даже чересчур. Жаль, что братишки для меня закрытая книга. Став на одно колено, драконы произнесли: «Просим вас благословить на брак». Присмотревшись к мелкой драконице совсем на другом, магическом уровне, я чуть не скатилась в истерику. Теперь понятно, почему этим двоим разрешили пожениться и даже выпустили Колина пораньше. И Алина оказалась беременна, притом, судя по всему, двойней. А присмотревшись еще лучше, месяцев так на 10 вперед, драконы вынашивают детей около 13 месяцев, можно было разглядеть у одного из малышей очаровательный хвостик. Тут уж держаться было выше моих сил. Поспешно спрятавшись за высокий трон, я сползла по спинке и, усевшись на полу, рассмеялась, стараясь хоть как-то зажать себе рот и не всхлипывать особенно сильно. Не помогло. Из-за кресла я выползла, размазывая по лицу слезы и косметику. Встречали меня настороженными взглядами. «Не объяснишь же все, что ты видела?» А я, как подумаю о реакции родителей и родителей родителей, смех разбирает. Кажется, мать Иолин – рьяная поборница чистоты крови. И такая подстава. Интересно, а малыш пойдет в дядю? Воспоминания о Сыри отдались в сердце болью, стирая последний смех. Где-то через час официальной церемонии, когда первый день свадьбы был признан состоявшимся, Диар потребовала внимания. Встав со своего трона, она сделала несколько шагов по помосту. «У меня есть для вас еще одна новость. Пришло время познакомить клан с моей названной дочерью. Подойди ко мне, дитя». Встав на несколько ступеней ниже нее, я спокойно посмотрела в толпу. «Это Александрит из клана Алауэн, моя наместница и ваша новая хранительница». «Вот эта новость даже для меня. Вообще-то мы договаривались на мою посильную помощь. Теперь, когда клан настолько разросся, Диар стало сложно справляться с импульсивными потомками, отключающими голову перед прыжком в очередную авантюру. Да и не пристало ей носиться по королевствам, вылавливая своих набезобразничавших отпрысков. А мне пристало. Но быть хранительницей – это увольте. Делать мне больше нечего». Глаза округлились практически у всех в зале, у меня в том числе. «Что?» «Это ненадолго», – пожала плечами хранительница. «Года на 3-4. 5», – задумчиво произнесла она, посмотрев на мужа. Тот, как ни в чем не бывало, сидел, положив ногу на ногу. «Могу я себе раз в 1000 лет позволить отпуск?» «Какой отпуск? Вы с ума сошли? Прекрати шипеть! Это неприлично!» Ухватив меня за подбородок, хранительница продолжила, только теперь телепатически. «Ты была создана для этого. В тебя вложили силу, способную управлять этими драконами. А если ты не хочешь, мне придется убить тебя. Если и это так мало беспокоит твою ленивую, эгоистичную натуру, то вспомни о малыше с хвостиком. Ты хочешь, чтобы он родился?» «Что?» – севшим голосом спросила я, будучи не в силах поверить. «На таком сроке мне даже напрягаться не придется. И он уже не родится. С его дядей будет сложнее. Но я не допущу такой риск для своей жизни, как вспешенный полукровка. Выбирай, Алекс. Заставлять не буду. Помни, мой дикий зверек, за каждый твой неверный шаг будут платить они». Выпустив меня, она сошла вниз на мраморный пол, усланный ковровой дорожкой. А я все никак не могла разморозить свое застывшее, испуганное сердце. «Тео», — посмотрела я на последнюю надежду. Он покачал головой. «Уже ничего не исправить, Александрит. Ты должна заменить хранительницу. Без нее клану грозит опасность», — чуть подумав, он добавил. «Диар беременна». У меня окончательно ноги подкосились, так что пришлось телохранителю меня откровенно поддерживать, дабы новоявленная хранительница драконов совсем не сползла на пол. «Миран, Ниран, остаетесь с Александрит», – отдавала последнее распоряжение хранительница, направляясь к двери. «Охраняйте ее, как меня. Наместником в королевстве оставляю Деонессе. Все приказы подписаны. Александрит, будь вежливой девочкой, проводи нас». О да, мне хотелось ее проводить. В нежные объятия Аида. Интересно, если Диар пропадет не на 5 лет, а вообще народ сильно расстроится? Одной стерви больше, одной меньше. Хотя, с другой стороны, это мне что? Так и возиться с этими полоумными драконами? Нет, я так не согласна. Да это Аденусу жалко. Он-то, бедняга, свою жену любит, чтобы ей провалиться в темные чертоги. Ну, ты решила? Можно подумать, выбор у меня есть. Не ожидала, что когда-то скажу подобное, но бедные дракончики. Диар усмехнулась. Конечно, нашла кого жалеть. Закрыв двери, я пару раз постучалась лбом в их крепкое темное дерево. Мозги на место не встали, и весь этот бред не развеялся. Зато, кажется, появилась шишка. Развернувшись, я привалилась спиной к огромным створкам и посмотрела на собрание. Целая толпа обалдевших, невменяемых драконов. «Ну и попали живые. Что же нам с вами теперь делать?» «Нет, я, похоже, говорила, что никогда не учусь на собственных ошибках. Это я поскромничала. С Створки раскрылись, и я вывалилась из зала. Сверху на меня смотрел Теоденус. «Свадьбу проводить? Что же еще?» «Я рассказывал об этой церемонии дней 20 назад, если ты еще не забыла», — усмехнулся он. «Удобно?» Подняв за шкирку, старший дракон Алаон поставил меня перед собой. «Не бойся, ты не останешься одна». И, чуть наклонившись, поцеловал меня в губы. В первый момент я опешила, ни упыря не понимая, что же происходит. И лишь только секунды позже ощутила солоноватый вкус во рту. С этого момента я почти чувствовала, как тонкие пальцы выплетают сложный рисунок заклятия, как он обвивает меня. Магия исходила даже из самой кожи дракона. Отрываясь от меня, его губы что-то шепнули. Маленькая ранка тут же затянулась, не оставляя и следа. Это мой подарок. Сила дракона возрастает со временем. Это один из магических законов. Так что же дала мне его кровь? И зачем это Теоденусу? Сомневаюсь я, что его жена знает о проделках дракона. Слушай, а я одна сомневаюсь в психическом здоровье ваших старейшин. Чего вы так смотрите? Сами подумайте, оставить меня за главную. Разве это нормальный дракон сделает? Теперь даже не знаю, кто больше попал, я или вы. Она чего, пораньше не могла это объявить? Неожиданно подала голос и Алин. Мне бы тогда не пришлось принимать экстренные меры. «Зато какие детки получатся!» — усмехнулась я, опускаясь на лестницу тронного места. «Чур хвостатого назвать в мою честь». «Какого?» У матушки мелкой началась истерика. У Иолин тоже. Колин застыл, хлопая большущими глазами. Рядом со мной сел красивый мужчина. Изумительный синий дракон. Желтым гребнем и пятнами на крыльях. Старейшина. Ну, здравствуй, новая хранительница. Я Денессай. Здравствуй, Александрит Антин. Ты ведь мне не сестра? Подозрительно посмотрел он. Нет. Твоя мать, в общем, поэкспериментировала. Сочувствую. Я тебе тоже, усмехнулась я. Королевство ведь на тебя взвалили. Да уж, эх, мамочка. Как случилось, что твои глаза, твои живые зеркала погасли? Откуда эта тоска во взгляде? Откуда горечь в словах? Как они посмели убить тебя, мое сокровище? Ты была драгоценностью в сверкающих лучах солнца и в свете луны. Ты была прекрасна, Александрит. А сейчас остался только мутный камень в драгоценной оправе. Понимает ли Диар, что убила тебя? Погубило тепло, которому я так рвался. Девочка с вывернутой душой. Ты ведь даже не смотришь на меня. Если бы можно было вернуть все назад, вернуть и спрятать тебя ото всех, купаться в океанах теплых глаз, пить пьянящие поцелуи, касаться атласа кожи, умирать и возрождаться в твоих объятиях, хранить от внешнего мира, от тех, кто смог сделать с тобой такое, мое сокровище. Первый день в роли хранительницы. Результат – трое покалеченных, 8 отделались легким испугом и подробным маршрутом к такой-то матери. Где Ар, если найдут? Одна нервная эльфиечка, чья-то жена после замечания по поводу моей странной прически приобрела нездоровый цвет лица. А всего-то стоило во всеуслышание сказать, что выходить на люди, позабыв надеть пусть и чисто символическое, но существующее нижнее белье, более чем неприлично. Но я же не виновата, что ее муж совсем недавно восторженно делился с родственником, какая горячая штучка его жена. После моего вмешательства она уже холодная и зеленая, как лягушка. Еще в этот день проводился один из брачных ритуалов – разделение брачующихся. Это чтоб подумать, оно вообще надо? Брак – пожизненная кара за любовь. У драконов вообще свадьбы празднуют очень долго, и только на 6-й день пара становится мужем и женой. А до этого 3 дня они друг друга не видят. Сначала празднуют, скажем так, по домам. С утра у невесты, днем у жениха. На 4-й день назначают девичник и мальчишник. Все делятся опытом, рассказывают новобрачным что и как, а то ведь они наивные, сами не знают, откуда дети берутся. Ветром никак надуло. Они ж только за ручки держались. Ага. Пятый день проходит в подготовке. Там процедуры всякие, банька, помывки, начески, покраски. В общем, после попойки вчерашней приводят в товарный вид. Это стало, пожалуй, моим самым большим испытанием. Все дни клан упорно пытался проверить новую хранительницу на прочность. Сначала довольно демонстративно бросали дерзости, после которых мне пришлось словами или делом наказывать осмелившихся. Потом очень тонко залезли в душу, нащупывая слабости, пытались выгадать пользу в смене хранительницы, только я была готова. И больше всего я боялась одного – того, что неизменно станет известным. По традиции, накануне официального объявления о законном браке принято ходить в термы. Но я, как существо, незнакомое с устройством цитадели, не знала, куда меня упорно тянут девушки-близняшки. Позавтракать нормально не дали, встали над душой и зовут. «Идемте, идемте, госпожа хранительница, вас уже все заждались, волнуются. И глазки такие милые, невинные, и мысли чистые, как первый снег. Ага, посреди лета, то есть вообще никакие. Потому как девочки – блондинки». Хотя бы кто говорил, сама приближаясь к этому гордому статусу. В общем, поддалась искушению этих ангелочков. Оказалось, зря. Притащили они меня в огромный зал с несколькими бассейнами. Все изразцами да цветной мозаикой выложено. Только картинки те, в общем, неприличные. Это, мягко сказано, такие позы, такие участники. По сравнению с этим знаменитая книжка «Совета семейной жизни» от Федрота и Олечки – просто детская сказка-раскраска. Хотя живые не лучше. Большинство присутствующих дам могли похвастаться тюрбаном на голове в качестве единственного предмета одежды. И, если честно, это нисколько не портило установку. Складывалось полное ощущение, что попала ты как минимум в один из лучших домов удовольствия. При том, что здесь могут позволить себе выбрать женщину на ночь разве что короли. Все прелестницы очень красивые, молодые, стройные тела, шелковистые волосы, гибкость и грация танцовщиц, в общем, драконицы. Пока я пялилась на этих развратниц, даже не заметила, как близняшки начали меня раздевать. Хорошо успела вцепиться в потянутый было ментик. «Эй, вы что делаете?» «Раздеваем госпожу. Или госпожа предпочитает купаться одетой?» «Я ведь чую, что они это совершенно серьезно говорят. Только где их Диар нашла? В капусте, что ли? Или аист принес?» 5 раз уронив по дороге. «Мы ваши личные горничные, представлены хранительницей Диар». И тут подлянку сделала. «Ну что за баба, а? Ведь эти две от меня теперь не отстанут, раз сама Диар приказала. Кошмар!» «А зачем мне купаться? Вроде вчера мылась». Взмутилась я, пытаясь отобрать ментик из цепких пальчиков блондинки. «Ну так традиция!» – не сдалась она, вырывая столь дорогую мне деталь одежды. «Пошли ваши традиции, знаете куда? Я вам карту нарисую. Художникам и не снилось». Кивнула на мозаичные картинки. «Но госпожа!» – вцепилась в куртку ее сестра. «Как вы можете?» «Спокойно». От переизбытка чувств и страха быть раскрытой я совсем забыла, что могу приказать драконицам. Да и увлеклась, если честно. Так что не заметила, когда сзади подошла высокая, красивая женщина и, обхватив одной рукой за талию, другой стала что-то нашаривать спереди моих брюк. При этом она сказала: «Хранительница, мы вас здесь не съедим. Может быть, только оближем. Немного. Вам понравится?» Сказано это было таким тоном, что зародившееся было подозрение, что меня перепутали с мужчиной, только усилилось. А уж когда ее рука наконец нащупала ремень и начала его расстегивать, какой тут ментик? Выпустив его из ослабевших пальцев, я тихо офигевала. Меня пытались соблазнить. Женщина. Нет, ну эти драконы все поголовные извращенцы. Подозрение подтвердил вылезший из-за ворота и устроившийся на плече Кешка. Смерив драконицу презрительным взглядом, это чудо рисованное зажал одну ноздрю и дунул из другой. Получилось прицельно. Аккуратный ежик посреди головы вместо шикарных кудрей. «Моя прелесть! Улыбнулась я и потерла щекой о его чешую. «Кеша хороший! Кеша отличный! Как же я по тебе соскучилась, мое солнышко!» Зверек довольно заурчал, жмуря желтые глаза. Прятать его было уже поздно. Ментик, носимый на левом плече, скрывал ото всех мою печать. Но ведь вечно это не могло продолжаться. «А прическа вам идет», — обернулась я к драконице. «Девочки, где здесь можно раздеться?» Кешка занял свое место на моей руке, зорко следя за окружающими. Что думают по этому поводу драконы, знать не хотелось. Так что щиты оказались не просто подняты, но и наглухо запаянные. Мне хватило мыслей этих змеюк летающих за предыдущие дни. Некоторые из них уже делали ставки, кто в скором времени займет место в моей постели. Кое-кто даже заключал пари, настаивая на своей кандидатуре. Наивные. Пока мое сердце отдано змею, никого я рядом не потерплю. Интересно, где он? Всегда где-то рядом. Чувствую, но на глаза ни разу не попадался, словно стал невидимым. Цири. Но как же мы умудрились так запутаться в себе и собственных чувствах? И упырь тебя покусай, где ты мотаешься? Я уже начинаю нервничать, ожидая новую гадость. Я понял, для чего нужен этот день. Будь брачная церемония сегодня, я бы ее пропустил по причине полной невменяемости. Мне пить хочется, а не жениться. Наконец, Колин умудрился оторвать голову от подушки и оглядеться, после чего оказалось, что зря он так долго страдал и собирался с силами. На столе неподалеку стоял целый чан с отваром нехмель гуляя. Подскочив, как молодой кабанчик, топая и сбивая все на своем пути, брат кинулся к вожделенному питью. «И мне принеси, лентяй, алкоголик! Буль-буль-буль-буль!» «Кто?» прятал глаз Сири. «Хулиган!» «А, я что-то натворил?» Наконец понял желтоглазый. «Разве не помнишь?» Эх, подвела драконья память. «Хорошо, что у нас их две. Как напился, да едва сидячего состояния, помнишь?» «Разумеется, и не до едва сидячего», оскорбился Сири. «Я же, кажется, еще куда-то ходил». «Тебе рассказывать или не надо? Хотя стыда у тебя с детства не наблюдалось». Вот как уши надрали за то, что за женщинами в термах подглядывал, так и отвалился напрочь. Слушай. Похождение пьяного, слегка нетрезвого и очень ревнивого, а нефига тут, дракона. Сколько дракон не пей, а все равно мало. Это истина. Правда, здесь есть одно маленькое исключение. Если он сам не захочет напиваться в зюзю. А этот, несомненно, хотел. Так что к вечеру его можно было поздравить. В венах текла не кровь, а чистое вино. Я, как идиот, добивался хотя бы коротенькой встречи. Поднял на уши все царство. Отца замучил. Дядя вообще тут шпиона изображал. Мы ничего, ты понимаешь, ничего не знали. Вот была девочка и раз, и нету. Я ж не знал, что и думать. Куда эта стерва дела мою девочку? Хорошо. Владычице надоело мое нытье. Она же, это, натура романтическая. Вот и попросила встречу с этой стервой. Вернулась и говорит, сиди, молчи, дракоша. Ничего с твоей девочкой не случится. А тебе пока лучше не соваться. Вот, я и ждал. Потом мы придумали, как этих поженить. Я-то только забыл. Хоть какая-то надежда, что увижу ее. Дракон залпом осушил целый кубок терпкого ароматного вина, вкус которого уже давно не чувствовал. Увидел. Она ведь не такая стала. Разве что иногда. Расскажи, она вспоминала обо мне? Вспоминала. Пьяно качнул головой Ассур. Так бесилась? Ты еще хвост оттоптал? Не топтал. Только слегка того. Как же она хороша в постели, ты бы знал. Ага. Чего ага? Нахмурился дракон, разом подбираясь. Не, друг, ты не думай, ничего не было. Я отказался. Гордо заявил Зардыин, не подозревая, что творит. От чего ты отказался? И что тебе предлагали? Рявкнул Сири, повалив друга на пол и пару раз врезал по лицу. Тот, разумеется, ответил. Разнимали их где-то через пару минут после того, как насмотрелись на представление «Демон против змея». «Дурак!» – сплюнул кровь Асур, глядя на сидящего рядом дракона. «Не знаю, что ты там натворил, только девчонка чуть на луну не выла. И сказала как-то, что хочет все забыть. Вот и предположила, что если проведет ночь с кем-то другим, то, может быть, забудет. Я отказался и думать о таком ей запретил. Спать только потому, что больно вспоминать о другом, это мерзко. Она все это время меня... Что я ей сделал? Не знаю, друг. Давай выпьем. А завтра ты у нее спросишь». Предложение было поддержано громогласно и всеми сразу. Через какое-то время и другие присутствующие начали догонять Цири по количеству алкоголя в организме, но и развязали языки. Змей долго слушал, как обсуждают его невесту, раздувал ноздри и случайно раздавил бутылку. Хотел налить, она раз и лопнула. Только вот и его терпению пришел конец, когда некто сказал: «Да долго, что ли, девку на лопатки уложить? Она уже завтра подо мной будет стонать и извиваться». Все. Следующая бутылка треснула от соприкосновения с головой распустившего свой язык. Завязалась драка, притом больше напоминавшая кучу малу. Никто уже не понимал, кого и за что бьют. Главное, бьют. А за что наверняка есть, даже если он сам об этом не знает. В результате всклокоченного и местами помятого Сыри выставили на балкон проветриться. И дураками были, что одного. Цири приспичило пойти выяснить отношения. С помощью редкостных акробатических номеров он спустился на несколько этажей ниже и влез в открытое кем-то окно. Очутился он в спальне служанок. Сначала те подняли крик и визг, но потом, получше присмотревшись, дружно заткнулись и потянулись к валившемуся в их скромную обитель красавцу-дракону. Когда еще выпадет такой случай? В общем, Сыри только чудом удалось унести пьяные ноги от сладострастных, мечтающих как минимум выйти замуж, девиц. К счастью, в комнате Александрит не оказалось. Только тогда Сыри не оценил этого. В его пьяную рыжую голову закрались совсем нехорошие подозрения. Где она может быть посреди ночи? Не с любовником ли? Одним из тех хлыщей, мечтающих о власти. Разгромив комнату, он отправился на поиски. Такого кавардака Цедатель не знала. Уже 4 дня с момента их предыдущего погрома. Хорошо, хоть Колин не был настолько пьян, чтобы не найти собственного близнеца Ту. И даже смог припомнить, что Александрит, наверное, еще на девичнике. «Ты уверен? А то нет. Слово даю. И вообще, на кой тебе эта вздорная девчонка?» «Мне плохо без нее. Ты видел, какой она стала? Еще красивее. Такая величественная, так держится. А я даже близко подойти к ней не могу. Боюсь сорваться. Так хочется дотронуться до нее, обнять, почувствовать, что она рядом. Колин, что мне делать?» «Подожди еще немного. Закончится свадьба, все разъедутся. И тогда уж поговоришь с ней, не опасаясь лишних ушей. А сейчас давай выпьем, а?» «И много мы с тобой выпили. Думаешь, я помню?» «Надеюсь, что нет. И тебе так же плохо, как мне». По телу Гранатово-Волосова прошла нервная дрожь. «Вот зараза!» – вскочил он. И тут же упал обратно на постель. Для его организма такие кульбиты были уже чересчур. Так что пришлось ему чуть ли не ползком добираться до небольшой комнатки, где взбунтовавшийся желудок высказал все, что он думает о своем хозяине. «Что случилось?» – спросил Колин, отпаивая брата отваром нехмельгуляя. Печать отреагировала. «Похоже, кто-то очень сильно захотел поиметь то, что принадлежит мне». «Кто? Они же сейчас в термах отмокают. Может, массажистка какая, что ей не так сделала, а печать отреагировала?» «Я что, не разберу реакцию своей печати?» Желтые глаза блеснули. Посмотрев на брата, он улыбнулся. «А ты еще помнишь тот лаз, который к термам вел?» Я тихо блаженствовала, отдавшись чутким рукам массажисток. Девушки растирали мое тело, нанося одно средство за другим. Лосьоны, скрабы, кремы, масла. Тело буквально пело от такого обращения. А уж когда начали делать массаж ступней, Мне оставалось только постановать в полнейшем блаженстве. Сидевший рядом Кешка время от времени недовольно шипел, и я его понимала. Ощущения были сродни сексуальному экстазу. Затем меня туго спеленали горячей, просто обжигающей тканью, пропитанной каким-то занятным ароматным составом. За свою жизнь я могла не опасаться. Как минимум успею разорвать стянувшие покровы всем своим драконьим арсеналом. А другого оружия мне и не надо. Малоненькая девушка-прислужница села рядом и принялась расчесывать мне волосы, макая деревянный гребень в масло. «Это для роста волос», — пояснила она, стоило мне чуть дернуть бровью. «А чтобы цвет восстановить, ничего нет?» «Только краска или магия. Здесь уже ничего не поделаешь. Седые», — задумчиво проговорила она. «Это удивляет?» «Ну, многие говорят, что вы это специально. Только сидеть специально нельзя. Что-то случилось?» Любопытная девочка и неосторожная. «Случилось. Драконы». Приближение мелкой драконицы я почувствовала еще до того, как она вообще решилась встать. Ее взгляд, задумчивость. Она хотела подойти ко мне, но колебалась. Теперь набралась смелости. Подошла, забрала гребень у прислужницы и села рядом со мной. «Александрит?» «М? Я хотела поговорить с тобой». «Говори. Я вроде пока никуда не тороплюсь». Она какое-то время молчала, а в ней клокотали такие разные чувства. Страх, раскаяние, злость, немного ненависти, ревность, а еще нежность и любовь. Но разве ты не понимаешь, глупышка, что ради этих чувств и того малыша с хвостиком я прощу тебя? Помучаю, конечно, но прощу. Может быть, в последний раз. Только вы же моя семья, ты и братья. Не скажу вам об этом. Нечего знать такую силу за собой. Только вы ведь мне действительно близки. «Алекс», — наконец набралась сила драконица. «Помнишь то, что я сказала, когда братья ушли?» «Дословно? Ты много чего сказала». «То, что с Ирине зачем с тобой прощаться?» Я злилась. Мое сердце разрывалось от тоски и боли. Так что хотела, чтобы хоть кто-то почувствовал то же, что и я. А ты была такой счастливой. Это было как яд для меня. И я сказала. Мне казалось, что еще будет время все исправить. А его не оказалось. Сыри знает? Нет. Мы пытались скрыть. Значит, Колину ты все же рассказала. Я помолчала. Не смейте ничего говорить Сыри. Он взбесится. И Колину тогда не сдобровать. Он просто не сможет разорваться. И тебя защитить, и брата удержать. «Так ты не сердишься?» – удивилась Алин. «Нет. Время прошло. Я сама о многом догадалась. Сыри хоть сволочь, только не бросит то, чего столь долго добивался». «Александрит, неужели ты еще не поняла? Он тебя любит. Скажи ты мне это раньше, в тот день. Возможно, все было бы по-другому, и я не выла бы от боли. И не воскребала бы из души все чувства. А сейчас немного поздно. Той, которую он, возможно, любил, уже давно нет. Только сердце по наследству досталось мне». «Хватит!» Вырастив пару острых, как лезвие шипов, я разорвала ткань, как бабочка из кокона, появившись на свет. «Идем купаться». «А правда, что у малыша будет хвостик?» — спросила она уже в бассейне. «Конечно, правда. Тогда мы назовем его Ксандр. А второго — девочка или мальчик?» «Девочка». «Лексой. Ведь это не по правилам. Да чихать я хотел на эти правила». И действительно чихнула. Уж не знаю, чих у драконицы такой мощный, или накладку кто-то цемента пожалел. Только одна из стен вдруг жутким грохотом обвалилась, открывая за собой небольшую нишу. Меня разобрал смех. Дело в том, что купальня имела великолепную зеркальную защиту, не позволяющую проникать сюда ни единому магическому потоку. А то много тут умельцев, желающих подсмотреть. Так что и своей привычной связи с желтоглазым змеем я не ощущала до недавнего времени. «Здравствуйте, девушки!» Визг, писк, чего только не устроили обнаженные купальщицы, обнаружив среди груды обломков и пыли пару молодых драконов. Поведя рукой, я установила энергопоглощающий щит. И вовремя. В братьев полетели всевозможные заклинания. Справиться с вопящими женщинами даже мне не под силу, поэтому пришлось ждать, когда они успокоятся. Как только шок пошел на убыль, я смогла заняться своими прямыми обязанностями, то есть разогнать этот бедлам. Воспользовавшись левитацией, выскользнула из теплой воды бассейна и встала на бортике. Помогла вылезти мелкой. «Госпожа!» – протянула мне большое полотенце все та же молоденькая прислужница. «На кой оно мне? Эти двое и не в таком виде разглядеть успели!» Колин покраснел. Серебряные глаза и Алин вспыхнули металлом. «Эх, не избежит сегодня зеленоволосый допроса!» Чувство желтоглазого я могла узнать во всей красе. Сначала его окатило жаром, потом сперло дыхание, и теперь он активно борется сам с собой и физиологией. Неудачно, кстати, борется. Во взгляде ни одной приличной мысли. Так что в избежание всяких казусов пришлось все же прикрыться. Змею немного полегчало, совсем немного. «Нет, но они когда-нибудь вырастут!» — шумно вздохнула желтоглазая девушка неопределенного возраста. «Мне что, опять вам уши драть?» Братья покраснели и стыдливо опустили глаза долу. «Или хранительницу попросить?» Бросив на меня испуганный взгляд, близнецы дружно побледнели. «Поняли, голубчики, эти ушки я в память о прошлом просто откручу. В принципе, мне даже ее слов не надо. И так понятно, это мать наших сумасбродных и, судя по ощущениям, не совсем трезвых братьев Ту. Уж слишком похожи они со Стасом». Я усмехнулась, наблюдая за всеобщим оживлением. «Мальчики, я, конечно, безумно рада вас видеть, но не могу говорить за всех остальных. Хотя можете остаться и пройти курс вживания в гареме. Подозреваю, что дамы не откажутся развлечься». После этого мне их даже не пришлось толкать. Сами чуть ближайшую дверь не снесли. И правильно, перевозбужденные женщины – это пострашнее любого монстра. Уж не знаю, куда они так неслись, но пришли мы в небольшую уютную комнатку с диванами и кучей подушек. Судя по всему, их направляла собственная мать. Я в тот момент думала, что мне просто обязательно придется проводить детальную экскурсию по цитадели. Иначе драконы будут вылавливать свою хранительницу где надо и не надо. Я ж пока на чистой доверчивости и инстинктах хожу. А если кто решит заманить меня в ловушку... Мало ли маньяков-самоубийц, так просто будет достаточно согласиться проводить. Я же наглая, ни одного дракона напугала, подкрадываясь сзади, хватая за руку и требуя себя проводить. Такие шуганые они, оказывается. Или все же просто не привыкли, чтобы к ним подходил кто-то, кого они не чувствовали. Это еще одна шуточка хранительницы. Если я не хочу, ни в жизни меня не учуют. «Может быть, вы расскажете, какой волкодлак вас принес в купальню?» Сразу взяла драконов за хвост, мать этих экстремалов. «Или голых женщин ни разу не видели? Что-то я в этом сомневаюсь. Ну ладно, этот рыжий оболтус, но ты, Колин, взрослый, здравомыслящий дракон, между прочим, собравшийся жениться, куда ты-то полез?» «Почему опять я? Вечно мне больше попадает. Тебя понесло проверять, кто тут к твоей девочке пристает, а я расплачивайся, да?» Змей усмехнулся и показал раздвоенный язык. «Ах, вот значит, зачем они сюда приперлись. Кешка-предатель заложил меня с Ири. Интересно, а когда мне массаж ступней делали, он что думал?» В комнату вошла девушка-прислужница и быстренько расставила чашки с ароматным чаем. Я устроилась среди подушек, усевшись на диван с ногами. Рядом, обиженно дуясь, опустилась и Алин, зло поглядывающая в сторону жениха. Близнецы развалились прямо на ковре, а их мать заняла кресло. «Должна представиться», — улыбнулась она. Этим желтоглазый тоже пошел в нее. «Станислава, мать двух вот этих мальчишек». «Александрит», — на мгновение задумалась. «Кара драконья». «А может, благословение? С чего такая суровость к себе?» «Вот скажите, вы русалок любите?» Станислава состроила такую презрительную физиономию. «Еще бы, кто же их любит? вроде красавицы водяные, но характер стервы еще те. Да и стольких мужиков приличных ко дну прибрали. А вы представляете, что сначала вам дали хвост, а потом сделали водяным? Я поняла, усмехнулась она, ты не любишь драконов. Ничего, что к тебе на «ты». Все же мы почти родственники. Можешь называть меня мамой. Ну, нельзя же такое говорить, когда я набрала полный рот чая. Подавившись, я устроила целый фонтан, планомерно так залив пол. На мой офигевший взгляд она спокойно пояснила. «Ты ведь невеста моего сына?» И кивает на печать. Подозреваю, что лицо у меня все же вытянулось. Переглянулась с Кешкой, мысленно желая ему и всему драконьему племени исчезнуть. Хоть один из них застыдился. Татуировка прикрыла глазки лапкой. Ну, как на него можно злиться? Такой маленький, хорошенький, а умница какая, не то что оригинал. Чуть улыбнувшись, я лизнула его в настороженно принюхивающийся. А вдруг чего? Носик. Кешка раздвинул пальчики с маленькими острыми коготками и блеснул на меня золотым глазом. Рядом раздался сдавленный стон. Еще и дразнит. Мало тебе, будешь знать, как оставлять меня. Бесы знают где. Возразить мне нечего. Или невеста, или вещь. Выбор не широк. Я лучше по имени. Вы не против? Разумеется, нет, улыбнулась она, а затем резко стала серьезной. Что-то не нравится мне все это. Новобрачные не должны видеться до ритуала вхождения. Я нахмурилась. Это чистая правда. Ритуал, который пошел неправильно. Чем это может грозить? Взгляд сам собой притянулся к едва наметившемуся животу Аллы. Рисковать их жизнью я не намерена. Слишком дорога она мне стала. Решив не терять времени даром, я занялась плетением сложного заклинания, смешивая привычные охранки со своими щитами. Добавила пару отражающих заклинаний. Можно внести нечто от проклятий. Не лишним будет. Так, уже лучше, чтоб сюда еще бахнуть. Добавляем маячок и разные индикаторы. Пусть контролирует развитие малышей. Только их бы подправить. Оставив радужный шарик висеть в воздухе, я создала другой, маленький. Теперь бы придумать, как переделать это стандартное для дракона заклинание. «Дай руку», – потребовала я у Сыри. Зажав предоставленную конечность, слегка коснулась ею шарика. Кажется, Сыри немного ударила разрядом. Волосы вон даже дыбом стали. Нехорошо. Дурацкое заклинание не понимало, чего я от него хочу. Пришлось повторять еще раз. Змей заметно дернулся. «Не бойся ты так, я просто параметры сниму. Ты на хвостатого больше всего похож». «Ну, ладно, ладно», — лукавила я. «Хватать дракона за руки мне не надо было. Только рыжик так далеко сидел. Я же не железная. Мне хотелось дотронуться до него, окунуться в знакомое тепло, вдохнуть запах». А теперь дракон устроился на упавших с дивана подушках и внимательно наблюдал за тем, как начал изменять свой цвет шарик заклинания. В общем, не обязательно это для подобной магии. Просто Диар поначалу учил имена именно на зрительных образах. Вот и привыкла. Так что теперь, когда заклинания требуют не скорости, а толка и расстановки, вызывают такие шарики. Вроде готово, только тяжеловат он получился. Энергии будет много требовать, а у беременной драконицы ее порой на себя не хватает. Приходится от мужа подпитываться. Создав петлю, я осмотрелась вокруг и накинула ее на руку Станиславы. Она слегка кивнула. Поняла. Сев рядом с Алин, я уменьшила шар до размера ладони и медленно опустила внутрь живота драконицы. Еще какое-то время делала привязки. Теперь вроде бы все. Рука сама легла на то место, где еще зародышем находится малыш с хвостиком. Сама не могу понять, почему я заранее его люблю. Ну, что ты так смотришь? Змей, я же чувствую твой взгляд и то, как растекается в нем нежность. Мне раньше так редко приходилось видеть ее в твоих глазах. А сейчас? Неужели ты еще не понял, что создал монстра? Мне же хватит и простого желания, чтобы эти дети не родились. Власть над драконами. А ведь я всегда избегала власти и силы. Сила, которая сейчас мне будет не лишней. Все же устала. А еще стало любопытно, я осторожно потянула за ниточку связь между мной и Сири, как пряжу из кудели вытягивая силу. Вот только она не вязалась, как вся остальная драконья магия, а мягко растворялась во мне. Все верно. Силу кровников измененное тело воспринимает как свою собственную. «Думаю, теперь хранительнице стоит отдохнуть», заявила Станислава, заметив мое чуть расслабленное состояние. «Колин, марш в свои апартаменты. А Беолин я позабочусь сама. Сири, проводи свою невесту». Вот за это мне захотелось свернуть драконице шею. Можно подумать, я тут не хранительница. Я тут не главная. А нет, главная моя будущая свекровь. Обалдеть! Еще и подмигнула мне, уходя. Сири немного передвинулся и потерся щекой о мои согнутые коленки. А дальше произошло то, чего так долго боялась. Я взглянула в его желтые глаза. «Я боялся, что ты сильно изменишься». «Не зря». Не удержалась, дотронулась от гранатовой пряди, пропустила сквозь пальцы, как вода, как алая вода, словно кровь. Мужская рука медленно заскользила по моим ногам, от щиколоток к коленям. Ведь знает, зараза, что со мной делает. Внимательно так следит из-под полуопущенных ресниц, как я начала судорожно глотать воздух. Ну, не мужчина, садюга какой-то. «Я не могу без тебя, мое сокровище. Больше не могу. И ведь чувствую, правду говорит. Хм, и хочется, и колется». «Все еще не веришь мне?» усмехнулся он. «Нет, не верю, дракон. Только какое сейчас это имеет значение?» Положив руку ему на затылок, я чуть протянула его к себе, в то же время подаваясь вперед. Поняв, что я творю, Сири скользнул губами по моим губам. Так легко и нежно, и в то же время оглушающе приятно. По телу прокатилась волна дрожи. Оказалось, это не игра моего больного воображения, и воспоминания ничуть не врали мне. В его руках мне действительно так хорошо. Какое-то время мы просто наслаждались этими неспешными, томными ласками, заново изучали друг друга на вкус, на ощущения, на звук. Мне нравилось, как он резко втягивает воздух, когда я касаюсь его груди, как едва слышно постановает, стоит коснуться внутренней части бедра. Меня всегда удивляло, насколько этот мужчина податлив на ласки. «Алекс, Александрит, мое сокровище!» шептал он, покрывая поцелуями мою шею. Склонив голову, я поймала языком его длинный змеиный язык и переплела их. Какие у него в этот момент были глаза, совершенно сумасшедшие от едва сдерживаемой страсти и желания. Бедняжка. Вот когда понимаешь, как плохо не уметь пользоваться телепатией в полную силу. Меня уже 10 минут как потеряли и еще чуть ли не с собаками, а какой-то рыжий гад навесил на комнату заклинание. Хотя, с другой стороны, нельзя делать подобное вот так резко, не подумав о том, что, собственно, ты творишь. Отстранив расслабившегося было Сири, я заглянула в его гипнотизирующие золотые глаза. «Мне надо идти». Эту фразу мне пришлось повторить несколько раз, прежде чем до Сири дошло. Хотя стоило бы сначала выскользнуть из его объятий, а уж потом речь вести. Змей вцепился в меня мертвой хваткой, даже ребра затрещали. «Ты меня удушишь! Лучше сам, чем кому-то отдать!» «Чего? И куда ты собралась, змейка? Опять меня дразнишь?» «Я? О, Сири, не смей! Что тебе сказали? Не смей!» «Ну, поздно!» С меня сорвали без того чисто символически что-то там прикрывающее полотенце и забросили его в дальний конец комнаты. «Ну чего ты вытворяешь, змей коварный?» «Никуда ты не пойдешь». «Что, опять за старое? Отпусти, сказала». «Да пожалуйста», — обиделся он, разжимая объятия. Сел, оглядел меня с ног до головы. Никогда не понимал, как можно спорить с голой женщиной. Пока дракон не опомнился, я подхватила его рубашку, стряхнула и надела. «Ну ладно». Все самое интересное прикрывает и достаточно. «Ты все-таки та еще штучка», — улыбнулся он, внимательно наблюдая за моими тщетными попытками хоть как-то привести в порядок вставшие дыбом волосы. «У меня плохая наследственность», — фыркнула я. подошла к нему, наклонилась и чмокнула в растрепанную макушку. «Я люблю тебя. Возможно, мне не стоило этого делать. Только так захотелось рискнуть. Пока Сэри хлопал глазами, я тихо сбежала и неслась по коридорам цитадели Алауэн, этакая наяда, обнаженная дева с белым шелком на голом теле, босая с красными щеками. Нет, все же хорошо иметь такого отца, как у этой парочки Алауэн Ту. Без него, без родительской помощи в виде первоклассных магов, фиг бы свадьба состоялась. А дело все в том, что официально мужем и женой становятся только когда жена облетит три раза вокруг дома, который для них построил ее жених. А он, в свою очередь, ее после этого перенесет через порог. Так что строился дом в рекордные сроки. Только сегодня, когда я, наконец, увидела вместе огрызающихся друг на друга родителей братьев Ту, поняла – Сэри – просто их копия. Притом змей одинаково похож и на того, и на другую. Только скажите мне, как в это сумасшедшее семейство затесался спокойный и уравновешенный Колин? Этим вопросом я успела раз пять задаться, наблюдая за тихо переругивающимся Бальтазаром и Станиславой. «А я тебе говорю, рухнет!» Как всегда, вон на соплях и на мороке. Могу поспорить, там половина здания вообще отсутствует. Не учи Асура строить, женщина. Тебя, мужчину, я еще многому могу научить. Да, поменялся голос демона, окидывающего свою жену довольно неприличным взглядом. Ловлю тебя на слове. Лови, тихонечко ответила она, кинув на мужа жаркий взгляд из-под ресниц. Я тихо краснела в сторонке. Теперь понятно, в кого Сэри такой. Ладно, дело не в этом. Все ж свадьба. Нам еще не один день праздновать в общей компании предстоит. Успею я насмотреться и на Асуров, и на Рыжика своего. Который сейчас, кстати, стоит чуть позади своего брата и меня. И сопит так обиженно. Руки сами тянутся успокоить, по головке погладить, приласкать, поцеловать. Но я терплю. Так как знаю, этого он и добивается. Под радостные крики и Ален пошла уже на последний круг. Вот она махнула нам крылом, бросила многообещающий взгляд на Колина, типа «Вот это теперь от меня денешься!» Скрылась за высокими стройными башнями. И больше мы ее не видели. Какое-то время все с напряжением всматривались в небо. Потом начали закидывать головы на бок. Словно так можно заглянуть за величественный замок, отгроханный в ее честь. «Что-то мне подсказывает», – медленно начала я, едва подрагивая от напряжения, – «что она не подвязку там поправляет, учитывая, что я ее не чувствую».